он охотно принял предложение о сотрудничестве и подписал бумажку о неразглашении тайн. В некотором роде он был даже польщен оказанным ему доверием. Ему поручили за кем-то понаблюдать и сообщить о своих наблюдениях. Он это неукоснительно проделал. Речь шла об упаднических настроениях, и ему удалось подтвердить, что они налицо. Потом исчез первый из порученных ему парней. Ему сказали, что он переведен в другую роту. Сначала он поверил в другую роту. Но исчезновения продолжались. И постепенно идеальный советский юноша начал понимать, что происходит. Мало того, вокруг него образовалась пустота. Товарищи тоже сообразили, в чем дело, и отступились. На фронте дружба значила очень много. Это был первый прорыв могучего единомыслия. К счастью, его вскоре демобилизовали, и он вернулся в родной город. Армию он покинул с чувством глубокого облегчения и радостно вошел в новую жизнь. Прошло несколько месяцев. Обычная канцелярская волокита, и его неожиданно пригласили прийти в такой-то час по указанному адресу. Приглашение передал сослуживец, и говорил он железным голосом. У получившего приглашение сразу защемило сердце, хотя адрес был самый обыкновенный, отнюдь не учрежденческий. Несколько часов его продержали в передней, в ожидании разговора, а затем предложили приступить к прежней деятельности. Энтузиазм давно остыл, но осталась привычка к повиновению, взлелеянная в школе и в армии. В родном городе все повторилось как по писаному. Снова начали исчезать люди, с которыми у него был разговор по душам, но уже нельзя было утешаться мыслью, что их перевели в другую роту. Друзья снова стали уклоняться от встреч, хотя в обращении с ним сохраняли полную, даже несколько преувеличенную вежливость. Говорили с ним, как правило, казенным языком и в откровенность не пускались. Он решил, что так продолжаться не может. Изоляция в родном городе еще ощутимее, чем в армии. Он завербовался на окраину, сложил вещи и уехал. Несколько недель или месяцев прошли спокойно. Затем снова последовал вызов на частную квартиру. У Кавки рассказано, как человек стоит у телефона, слушает звонки и не смеет снять трубку. Это чувство знакомо многим советским людям. И о нем рассказывал Фридиному брату железнодорожный спутник, никогда Кавку не читавший, но получавший иногда вызовы по телефону. Рассказчик напрасно менял города и службы. После короткой передышки дело догоняло его, и он получал вызов по новому адресу и прежнее задание. Наконец, с ним случилось то, что постигало толпы людей. Его арестовали, и он получил 10 лет по доносу сослуживца. Арест и тюрьма, которых все так боялись, ему принесли только облегчение. Он надеялся порвать с прежней жизнью и потеряться в толпе бесчисленных лагерников. Первый год в лагере он чувствовал себя счастливцем. Но второй год принес неожиданность. Его вызвали к оперу и приказали доносить о членах бригады и о тех, кто ютился с ним в одном бараке. Полного срока он не отсидел. В период массовых реабилитаций его выпустили –